Глава 34. Сюрпризы на этом не закончились, потому что неожиданно, одновременно с подачей блюд, к нам вышел сам лорд Морентино. Не знаю даже, это приятная неожиданность или нет. Тут же наша рассадка перестала казаться скучной всем, не только мне. Получилось, что я сижу вовсе не с краю стола, как думала, а через двух человек от Клауса. Теперь мне точно кусок в горло не полезет, а я так надеялась насладиться компанией соседок. Ага. «Приятного аппетита, леди!» Тонко улыбнулся мужчина и кивнул официантам, одновременно поднявшим крышки с блюд, стоящих перед нами. Я постаралась спрятаться за волосами и сфокусироваться на том, что нам предложили из еды. А рассмотрев, ужаснулась. Это были какие-то морепродукты, щупальца, раковины, панцири, и я не знала, как их правильно есть. Это будет позор. Позор на глазах у Морентино. Я перевела взгляд на других девушек. Благо, напротив, наискосок сидела Альберта. Она мне улыбнулась, подмигнула и подчеркнуто медленно стала брать приборы, как бы показывая, что нужно делать. Оказалось, что все не так уж и страшно. Ну, резать. Пробовать какое-то склизкое щупальце с присосками я так и не решилась, хотя Пелестра жевала с видимым удовольствием, разве что не облизывалась, как кошка, умыкнувшая канарейку. А вот у некоторых девочек были проблемы. Это я поняла, когда мимо меня пролетело все то же щупальце и плюхнулась, обрызгав Сандру, стоящую рядом соусницу. Прелестно, а главное — очень аппетитно. Краем глаза глянула на Клауса. Тот, ни на кого не обращая внимания, беседовал с теми, кто сидел с ним рядом, Лорианной и Джульеттой. И если Амирану выглядело так, будто сейчас умрет от счастья, то у младшей близняшки выражение лица было как после съеденного целиком лимона. Да я бы, пожалуй, тоже с ума сошла от этой трескотни. От меня не укрылось, что лорд Морентино, несмотря на кажущуюся сосредоточенность на собеседницах, следит за реакцией остальных. Тут все понятно. Он выделил королеву как наиболее вероятную претендентку. Вот только при чем здесь Ларри? Почему не Альберта, например? Она на роль светской львицы подходит больше, на мой взгляд. «Слушай, дорогуша». «А это правда, что ты нищенка из приюта, и у тебя всего два платья?» Неожиданная реплика Левины выдернула меня из размышлений. Однако отвечать я не спешила. Вот еще. Опять ведь может сказать, что общалась с Сандрой. Нет уж. «Эй, я с тобой разговариваю!» Склочница двинула меня локтем в бок так, что я даже уронила ложку на тарелку. Та сильно звякнула, и разговоры, как по команде, смолкли. Все повернулись в мою сторону. «Ой!» — судя по довольной улыбочке соседки, именно этого она и добивалась. Что ж, есть два варианта. Пойти на обострение конфликта, что плохая идея, либо... Я мило улыбнулась, взяла ложку и продолжила жевать, как ни в чем не бывало. Хоть кусок и пытался встать поперек горла от такого внимания к моей скромной персоне, я это героически преодолела. Почти одновременно мне на выручку пришли Клаус и Альберта, возобновившие разговор с соседями, а через секунду все вернулись к своим делам. Может, мои сельские манеры еще пообсуждают, так сказать, в кулуарах, но вряд ли это была такая уж интересная тема для сплетен. По поводу платья. Через несколько минут, когда все окончательно успокоилось, я повернулась к провокаторше и зашептала так, чтобы слышала только она. Я действительно выросла в приюте, и там за подобные подставы сурово наказывали. Пока ты лишишься одного платья. Посмотрим, много ли у тебя их останется, если будешь продолжать в том же духе. «О чем ты?» Пока она в возмущении открывала рот, как рыба, выброшенная на лед, я аккуратненько просунула руку и дернула скатерть с ее стороны. Этого не было достаточно, чтобы перевернуть тарелку, но хватило, чтобы плеснуть немного рыбного соуса на платье и, самое замечательное, на кипенно-белую скатерть с внешней стороны. «Ах!» — на весь зал вздохнула она, чем привлекла к себе еще больше внимания. Кто не видел бурое пятно, стремительно расплывающееся у ее тарелки, теперь его заметил абсолютно точно. Бледно-голубое платье, на которое попала большая часть соуса, восстановлению тоже не подлежало. Но самая главная компенсация — моральная. Все теперь смотрели на нее, смотрели с нескрываемым злорадством. Да, видимо, леди Левина умеет наживать себе друзей. Прям вот сразу заметно. На меня, к слову, реакция была больше нейтральная. «Прошу прощения», — пробормотала побелевшая как мел девушка и опрометью бросилась из зала. Никто даже ничего сказать не успел, только Клаус проводил ту недобрым взглядом и им же удостоил меня. Стыдно ли мне за свой поступок? Если честно, немного. Да и вообще, ребячество какое-то. Но вряд ли от жены лорд-канцлера ожидают покладистого характера и кроткого нрава. Жены? Богиня, что я несу? Уже в мечтах примеряю подвенечное платье? Остро захотелось стукнуть себя по лбу этой самой злополучной ложкой. Обед, к счастью, быстро закончился, и нас отпустили на все четыре стороны. Правда, развлечений тут было примерно столько же, сколько и в замке. Библиотека, сад, тренировочные залы и купальня. До сего момента в последнюю я ни разу не ходила просто потому, что было не в чем, но, вернувшись в комнату, обнаружила на полках кое-что новое из одежды. Поскольку кровать в комнате была одна, не приходилось сомневаться, что эти вещи для меня. Думать о том, всем ли они достались или только мне, не хотелось совершенно. Ну и ладно, будем считать, что всем. В конце концов, это всего лишь тряпки. Я быстренько схватила обновку, убедилась, что она не слишком открытая, и понеслась в купальню. Она представляла собой несколько каскадных бассейнов, наполненных чистейшей водой. Гроты с каменными скамейками и плетеными стульчиками, где удобно секретничать. Небольшие водопады и зону отдыха со специальными лежанками, на которых можно предаваться солнечным ваннам. Крыша у помещения была стеклянная, а сквозь нее проглядывало скупое зимнее солнце. Да, загаром это я, похоже, погорячилась. Тут я оказалась одна, поэтому, наплававшись в нижнем, самом большом бассейне, решила продолжить отдых в одной из верхних ванн с подогреваемой водой и маленьким массажным водопадом. Хотелось расслабиться и подумать, понять, что я делаю не так. Совершенно ясно, что сегодняшнее представление было лишним, и дело даже не в том, чем все закончилось. Отвечать в любом случае было нужно, иначе мне бы мелкие пакости стали делать все. Мне не нравились мои же собственные методы. Вопрос стоило решать как-то иначе. Об этом говорил и недовольный взгляд Клауса, и поджатые губы Альбы. Уж она бы сумела поставить выскочку на место. С другой стороны, они же не знали, что та меня ткнула локтем. На ребрах, кстати, налился немаленький синяк. Хорошо, хоть закрытый купальником. Нет, все-таки нужно было поступить иначе. Что-то остроумно-обличительное сказать. Когда у меня выпала ложка, например. И уж точно не стоило действовать в лучших традициях самых развязных девиц из приюта. И что на меня нашло, интересно? И да, я знаю, что на меня нашло. Правда, даже себе в этом признаваться неприятно. Болтовня Морентино с Джульеттой во всем виновата. Кукольная, улыбающаяся неестественной улыбкой личика, губки, периодически складывающиеся в букву «О», бровки домиком, бессмысленно восхищенный взгляд. Бесит! Рррр! Хоть я и поняла приблизительно задумку Клауса пообщаться со всеми девушками в более неформальной атмосфере, ему же выбирать десятку, но выносить рядом с ним Амирану оказалось выше моего самообладания. Я, получается, ревную? Откинулась под маленький водопад, чтобы смыть эти неприятные мысли, а когда вынырнула, услышала голоса. Похоже, моему одиночному самобичеванию пришел конец. Надеялась, что никто не решит искупаться именно в моей ванне. На общение я как-то не настроена. Наверх и правда никто не полез. К тому же я удачно спряталась за водопадиком, пытаясь насладиться расслабленным одиночеством. Получилось откровенно плохо, потому что внизу собралась толпа из золотых девочек, которые с удовольствием обменивались последними сплетнями. Уйти? Не слушать? Не вариант. Я общаюсь с хорошими девчонками, но получаю не так уж много информации об окружающем мире. Пелестру крутится на самом верху, да и нельзя сказать, что их сильно интересуют все эти разговоры. Анна — полукровка, и ей достается значительно больше внимания, но в силу происхождения и не слишком уж большой знатности семьи она не вхожа в высшие слои. Пока не вхожа. Если у нее сложится с Томасо, этим всем курицам придется замолчать. Про Милену я и не говорю. Информация она обладает примерно такой же, что и я. Правда, светских сплетен больше читала и по визору видела. Первонаперво девицы внизу начали перемывать кости конкуренткам. Как ни странно, сначала досталось именно Анне, хотя уж она кто угодно, но не преграда. Прошлись и потому, что она полукровка, и по плохому вкусу, чего лично я не заметила, и по неумению себя вести в высшем обществе, тоже такого не припоминаю. И даже про ее маменьку светлую не забыли. В общем, от их яда я чуть не захлебнулась. Потом настала очередь Пелестру и высокородных темных, которых я особо не знала. Впрочем, здесь яда было значительно меньше, чем зависти. А потом речь дошла и до меня. Вот уж этому я немало удивилась. Казалось бы, ну чем? Я даже теоретически могу им помешать. Они же не знают, какое Клаус сделал мне предложение. Даже предположить не могут. Хотя, если подумать и сопоставить знаки внимания и подарки, ладно, придется согласиться, что дур тут не водится. «Я видела, как лорд Морентино», — громким шепотом рассказывала одна из девиц, «заходил к ней в комнату. Один. Представляете? Не знаю, сколько он там был, но явно больше, чем нужно, чтобы просто узнать, как она себя чувствует». «Это когда было? После пожара?» «Хм. А ко мне вот не заходил, хотя я руку обожгла». «Демон. Все еще хуже, чем я думала. Сейчас точно поползут слухи, и самое противное, что здешним обществом они не ограничатся, ведь эти девицы когда-нибудь выйдут отсюда. Да даже не когда-нибудь, а через 2 недели, и моей репутации тогда наступит конец. Или Клаус сделал это специально, чтобы ты согласилась?» — ехидно уточнила моя паранойя. «Час от часу не легче. Кстати, вы в курсе?» — продолжила все та же девушка, — «что на нас напал менталист. Да-да. И это именно Сорано. Лорд Морентино дал браслет, который от него защищает. Помните, на последнем этапе отбора она получила и письмо, и побрякушку». Все вокруг заохали, а у меня появился большой такой вопросец. Откуда Марианна Вичендо все это знает? Меня очень просили об этом не распространяться. Пелестро и Анна тоже не болтали. Милена? Так она не общается с темными. Да и, если честно, не факт, что знает. Не помню, говорили мы об этом при ней или нет. И что это значит? Возможно, перед тем, как сбежать, менталист позаботился, чтобы об этом знали. Зачем это ему, правда, не совсем понятно. «Леди Калисто Джованти!» В мои размышления вклинился мужской голос. Внизу у бассейна стоял помощник распорядителя. «Вас через час ждет у себя лорд Коронеро для беседы. Он просил передать, чтобы вы не опаздывали. Приятного отдыха». Судя по чеканной походке, мужчина удалился, а среди девушек началось нездоровое оживление. Все наперебой недоуменно или недовольно шептались, и только Калиста охала от того, что так мало времени осталось, чтобы привести себя в порядок. Впрочем, вылезать из воды она не торопилась. Что ж, Судя по всему, следующий этап отбора начался.